Глава 23. Че. Чтобы было. Под ногами вязкая жижа, и я изо всех сил стараюсь не думать о природе ее появления. Стоны из узких подворотен, крики, вылетающие из приоткрытых окон местных таверн, все это лишний раз заставляет держать ухо востро. «Эй, цыпочка, не хочешь уединиться?» Мужик в замызганной рубахе вываливается из заведения, смотрит на меня косым взглядом и расплывается в улыбке. «Нет желания», — сухо отвечаю я и обхожу его по широкой дуге. Передо мной, буквально в нескольких сантиметрах, приземляется пузырь с водой, заливает обувь какой-то мерзко пахнущей жидкостью. «Смотри, куда прешь!» Орет сверху баба, которая из окна эту жижу и вылила. Мне очень хочется ответить что-то едкое, но я молчу. Нет времени, чтобы тратить его еще и на переругивание. Мне стоило бы нацепить магию иллюзии, но нельзя. Меня должны узнать. Осведомитель, с которым мы знакомы уже несколько лет. Раньше он помогал Кайду выбраться из разных передряг, советовал, кому можно обратиться в самых разнообразных ситуациях. Господи, братец, я только сейчас начинаю осознавать, насколько ты проблемен. Чего мы только с тобой вместе не проходили. Чуть пониже спины прилетает чья-то рука, чуть сжимает и почти на ухо мне шепчут. «У меня тут комнатка». От вонючего дыхания даже в глазах защипало. Я стрелой отлетаю в сторону и посылаю в пешее эротическое путешествие. Отправился бы более лояльным путем, меня бы не поняли. Посчитали, что заигрываю. Кто бы мог подумать, что в цивильной и чистой столице можно найти такие отвратительные места? Можно. Еще как можно. Я озираюсь, понимаю, что почти в каждом пошатывающимся прохожим или привалившимся к стене пьянчуги, не только можно, но и нужно ждать подвох. «На набисы не хотите?» Из-за угла выпрыгивает невысокий щуплый паренек с бегающими глазами, распахивает передо мной плащ, предъявляет ассортимент. «Нет», — поспешно отвечаю, — «только наркотиков мне тут не хватает». «В продаже есть и зелья». Паренек подмигивает. «Приворотное, отворотное, для мужской силы, для женского желания». «Ничего не надо», пытаюсь обойти и его, но он не дает. «Есть и яды», настойчиво продолжает. «Не желаете попробовать?» И мерзенько так заливается хохотом. Приглядываюсь. Так и есть, он под кайфом. Изловчившись, все же обхожу и его. Вижу вдали таверну, в которой ожидает меня осведомитель. «Гадкий лебедь!» Подхожу к двери и не могу сдержать тошнотворный позыв. На двери, приколоченная кривыми гвоздями, висит убитая длинношея птица. Стараясь не касаться мертвой тушки, тяну дверь на себя. Меня тут же накрывает гомоном разговоров. Никто не обращает на меня никакого внимания, все слишком заняты друг другом. Впрочем, пол безнадежно липкий, и, может, никто не бежит в мою сторону, потому что безнадежно прилип. Вторая комната. Я подхожу к подавальщице с глубоким вырезом и нарисованными веснушками. «Мисс Э?» Она хмурится, разглядывает мое лицо. «Вас уже ждут». «Отлично». Следую за девушкой и уже через полминуты оказываюсь у плотной занавески с вышитой цифрой 2. Отворачиваю ее и прохожу внутрь. За накрытым столом сидит мужчина. Одет, как и всегда, в кожаную жилетку на голое тело и в брюки в цвет. Лысина лоснится, блестит в свете магических светляков. «Доброго вечера, Эллен», — спокойно произносит он и приподнимает кружку, в которой пенится пиво. «За вами велась слежка?» «Я постаралась исключить подобную вероятность», — зыбко ответила я. «Почти уверена, что нет. Но если осведомитель будет предполагать такую возможность, то сможет уйти незаметно. А вот если уже мне будут задавать вопрос, что же одна из возможных невест принца делала в таком месте, другое дело. Но это целиком и полностью на моей совести. Не выгонят же меня из столицы за вылет из отбора. Это, кстати, идея. Вылететь из первого этапа, остановиться в каком-нибудь гостином дворе и заниматься своими делами». «Вы знаете, что вас ищут?» — спрашивает осведомитель, имени которого я даже за столько лет не узнала. «Совсем недавно на меня совершалось покушение». «Ко мне приходили». В глазах мужчины вспыхивают яркие искорки насмешки. «И знаете, я не смог им отказать. Этим людям не отказывают». В тот же миг я испытала настоящий страх. Отчего-то мне показалось, что прямо сейчас из-за штор на меня выскочат амбалы, вроде тех, что были в Прездене. «Мне пришлось рассказать им о том, что у нас начался учебный год, и искать вас стоит в пансионе. Стоит ли мне говорить, что ко мне они больше не обращались?» Осведомитель коротко хмыкает. «Эллен, я не сдаю своих клиентов». Перевожу дыхание, но ненадолго. «Так о чем вы хотели узнать?» «Гильдия Решерш», начинаю я. «Где я могу их найти?» Лицо мужчины меняется в тот же миг. Из спокойного и уверенного становится, если не испуганным, то как минимум напряженным. «Зачем?» — спрашивает он, и я не могу скрыть удивление. Еще ни разу он не задавал этот вопрос. Решаю, что это не просто так, и поясняю, не сводя с него взгляда. Кайт пропал. И, скорее всего, не без их помощи. «Эллен, так ли вам нужен ваш брат? Если им заинтересовался барон, то так просто он его не отдаст». «Барон? Кто это?» Я цепляюсь за ниточку. «Барон. Это барон», — пространно отвечает мужчина, чуть введя плечами. «Ему не хочется об этом говорить». «Его можно назвать одним из трех глав всего преступного мира в королевстве». «Расскажите, пожалуйста». Я сдабриваю свою просьбу звенящим мешочком, положенным на стол. «Барон, граф и герцог. Герцог специализируется на грабежах и кражах, граф — на заказных убийствах, а барон...» «Барон приторговывает запрещенными товарами. С этими людьми...» «С этими людьми даже связываться не стоит. Они уже давным-давно прикрыли свои задницы». «Чем?» «Эллен, ну подумайте. Вы же не дура. В нашем королевстве есть только два гаранта безопасности – монархи и парламент. Если подмазаться кому-то из них, то…» «Кто крышует непосредственно барона?» – спрашиваю уже в лоб. «Вам эта информация не поможет», – осведомитель качает головой. «Я понимаю, что об этом спрашивать бесполезно. Но, кажется, я и без того догадываюсь, кто именно защищает интересы барона. Как я могу найти место, где могут держать моего брата?» «Никак», — сухо отвечает осведомитель. «Они не позволят себя найти». «Но как я тогда найду брата?» Растерянно выдавливаю я. «Понимаю, что если этот мужчина ничего толком мне не рассказал, то не расскажет никто». «Эллен, я скажу только одну вещь. Осведомитель наклоняется вперед. Единственная возможность найти брата — позволить им себя поймать. Бросаю на мужчину удивленный взгляд. Это именно они меня искали? Да. У вас есть то, чего им не хватает. Чего? Мне надо идти. Он встает, прислушивается к звукам за занавеской. Чего и вам советую. В ту же секунду он пропадает за занавеской. Мне хочется рычать. Плакать и рычать. От бессилия. От того, что я не понимаю, что именно мне надо делать. Предположим, я позволю им себя схватить. Но как это поможет? Наверняка среди них хорошие маги. Я не смогу с ними справиться. Да даже если задействую весь потенциал и резерв, не смогу. У вас есть то, чего им не хватает. Эхом разносится в голове. Значит, им нужна моя магия, мой потенциал и резерв для изготовления своих идиотских артефактов. Если уровень их развития такой, то мне будет крайне сложно вообще им что-то предоставить, не говоря уже о том, что их, судя по всему, защищает второй принц. Вот черт. Влипло так влипло. Выхожу из гадкого лебедя в не менее гадком настроении. Мне думалось, что эта встреча хоть как-то поможет мне продвинуться. Но нет. Все стало еще более запутанным. «Ты смотри, какая малышка!» Слышу низкий бас позади. Но меня даже дежавю накатывает, будто совсем недавно я уже была в подобной ситуации. За секунду до того, как чья-то лапища на меня опускается, пускаю по коже разряд тока. Достаточно мощного для того, чтобы мужчина с визгом отскочил в сторону. «Так малышка еще и чаровница?» присвистывает другой мужчина. «Их четверо. Силы не равны, но я настолько злая, что искренне верю, что справлюсь. Значит, за малышку заплатят еще больше». «Ты сперва попробуй поймай!» Огрызаюсь я, занимая более выгодную позицию. Встаю спиной к стенке. Она точно не нападет. Я не жду, пока кто-то из них сделает первый шаг. Наношу первый удар самостоятельно. Пузырь класса Е обезвреживает одного, мощный фаербол другого. Нападение третьего я не успеваю отразить, и меня откидывает к стенке. Боли не чувствую, только металлический привкус во рту. «Да идите вы все к черту!» В сердцах выкрикиваю я и накидываю на них магию удушающей волны. Резерв пустеет мгновенно почти наполовину, но все враги обезврежены. Не мертвы, но вышли из строя на ближайшие полчаса. Магия удушающей волны — одна из тайн рода Зерк. Уж не знаю, кто именно придумал сплетать векторы в подобные чары, но действовали они всегда безотказно. Правда, откат довольно сильно бьет по резерву, и я уже начинаю чувствовать слабость во всем теле. И с каждой минутой резерв будет пустеть, пока не останутся жалкие крохи. Вновь придется долго восстанавливаться. «Видимо, у тебя был очень паршивый день». Я слышу знакомый голос сбоку. Из ближайшего проулка показывается тот, от кого сердце забилось раза в два быстрее. Не столько от радости, сколько от немого вопроса. «Что ты, блин, тут забыл?» «Алер, какого демона?» «Я знал, что ты соскучилась». «Дежавю».